еще не рассвет. Даже пусть утром она расскажет, как в город большой где-то меня занесло к ним ветром, как встретились вдруг два взгляда, стоявших в метро рядом, как шли мы по тротуарам, по улице стали вара. Ветер дул не туда, мы не встретились никогда, но когда спать пора, тени наших душ ходят по дворам. Гуляли пары, и мы среди них тоже, похожи на всех прохожих, тех лирики под мостами, и голос через динамик из окон открытых настежь, с тобой обещал нам счастье. Ветер дул не туда, мы не встретились никогда, но когда спать пора, тени наших душ ходят по дворам. Смерти. И нету весны краше, чем в городе грез нашем, где очень тепло ночами, где будем в конце самом, где в грязном окне трамвая в тумане мой дом тает. Ветер дул туда, мы не встретились никогда, но когда спать пора, тени наших душ ходят по двору.